По случаю 72-летия со дня освобождения Родиной, соотечественница Чунь Ильсим, жена погибшего героя Каиндер Андонсу, возложила 14 августа корзину цветов к постаменту бронзовых статуй великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.